Глава 41. Кто заботится о бессмертии души? В ту ночь я проснулся уже в третий раз. Лежал и пялился в потолок, пока его дубовые балки не проявились отчетливо в свете луны, похожие на прутья темницы. Темницы этого мира. Я лежал в раздумьях, пока тяжесть долгих минут до того не сдавила мне грудь, что я в приступе удушья, едва сдержав крик, выскочил из постели на безжалостный холод. Сон пропал окончательно. Я стоял у окна и смотрел на пустынную улицу и серые тени аббатства, едва различимые в свете туманной луны. Потом встал на колени в молитве и надежде на то, что Господь откроет мне свои замыслы хотя бы на этот раз. Или же сама ночь разбудила меня, призывая проникнуть в еще более мрачные глубины тьмы? Мысль об этом наполнила меня страхом, побороть который могли лишь мысли о Нелл Борроу, лежащей без сна в зловонном сыром подземелье, разделив его с холодом, смятением и крушением надежд. Однажды я тоже побывал там, и мысль о подземелье была мне невыносима. Я знал, что должен предпринять что-нибудь. Склонив голову над сомкнутыми в молитве ладонями, я тихо заплакал, и слезы полились из глаз, словно кровь. Кровь. Что это здесь? Чья это кровь? Ликовал Файк, держа перед доктором Борроу его сумку с железными уликами. Пятна крови. Поросячьей или куриной. Боже праведный! Я медленно поднялся с колен, затем лихорадочно натянул на себя старое бурое домашнее платье и тотчас бросился в спальню Дадли, даже не подумав о том, что он может снова встретить меня острием своего клинка. Правда, этого не случилось. На этот раз Дадли спал. Робби! Хотя и не очень крепко. «Наконец-то!» Дадли лежал неподвижно. «Джон Ди, где тебя так долго носило?» «Слушай», — сказал я, — «хирургические ножи. Они не приносили ножей с собой». «Ножи?» «Файк, он не приносил их. Эти ножи — ножи Нелл. А кровь? Кровь могла принадлежать даже Мартину Лидгоу, но ее...» «Какой в этом смысл?» «Они не приносили ножей. Принесли кровь. Они принесли кровь, чтобы пролить ее на что-нибудь, на что угодно во время обыска. На одежду, кто знает. Пузырек крови. И находка ножей, должно быть, стала подарком судьбы». «Джон!» «Вот что он делает. Подставляет людей. Аббата с кубком, Кейт Борроу с подложными уликами и могильной землей. Файк подтасовывает улики». «Когда такая мысль пришла тебе в голову?» «Только сейчас. Не мог уснуть». «И поэтому решил разделить бремя бессонницы со мной. Как милосердно!» «На случай, если забуду». «Да ну тебя!» — рассердился Дадли. «Сам знаешь, что тебе этого не доказать. И мы оба понимаем, почему ты здесь». Он поднялся с постели, сбросил с себя одеяло, и в свете луны я разглядел, что он уже был одет в уличное платье. «Одевайся, полоумный!» — велел Дадли. «Если другого выхода нет, лучше сделать это еще до рассвета». «Я не прошу тебя выходить с лопатой и потайным фонарем», — говорил мне Сесил перед нашим отъездом в Гластонбери. «Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти лопату. Лучшие инструменты Ковдрей, должно быть, держал под замком. Единственная лопата, которую нам удалось отыскать, была старой ржавой с трещинкой на черенке. «Мог бы хотя бы все подготовить», — ворчал Дадли. «Я не знал». «Все ты знал. Мы оба знали. Просто никто из нас не отважился завести об этом разговор». И мы продолжили разговор не раньше, чем городская окраина и сладковатый дым яблоневых поленьев остались позади нас. Перед тем, как мы тронулись в путь, я нашел масляный фонарь и зажег его от огня в камине пивного зала. Я держал фонарь притушенным, пока мы не покинули город, продвигаясь в свете бледной луны, затянутой влажной дымкой. Лестницу через стену мы нашли без труда. Дадли поставил ногу на ступень, но тут же опустил ее снова на землю. Тихо рассмеялся. «Ты знаешь, который час?» «До рассвета еще далеко, это самое главное. Но если хочешь точнее...» Я поднял взгляд на луну. Редкие звезды были видны сквозь туман, но я разглядел Юпитер на юге. «По моим расчетам, сейчас около полуночи. В Лондоне в это время ходил бы дозорный с колотушкой и псом. 12 часов по полуночи. Проверьте замки и засовы. Следите за огнем в очаге и свечами, и пусть Господь дарует вам спокойную ночь». Спокойная ночь, домашний уют. В Гластонбери сейчас на улице были только совы, да мы, и я нигде не находил никакого уюта. Я был городским человеком, особенно с наступлением ночи, когда даже в Мортлейке... Говорят, если человек заботится о бессмертии своей души, то не станет ходить мимо вашего дома после заката и на Мортлейкское кладбище. Опасаются, как бы не раскрыли с могилы. Боже мой! Если б только Джек Сим видел меня сейчас, готового добровольно покрыть себя позорным пятном некромантии. «Мы накануне воскресенья. Вот что я хочу сказать», — объяснил Дадли. «Мы затеяли это дело в шабаш». «Да». «Я бы помолился о Божьем благословении, но боюсь, что это уже само по себе богохульство». Деревянный крест оказался не совсем там, где я приметил его днем. Однако ночью глазам доверять нельзя. Я смотрел на него и думал о том, как часто Нелл опускалась перед ним на колени и представил тот ужас и гнев, который она испытала бы, узная о наших намерениях. Благородный дворянин и презренный колдун, да простит меня Господь. Зная, что мне начинать первым, я поставил фонарь на траву и потянулся к кресту. Вкопанный неглубоко, он сразу поддался и с тихим чваканьем легко вышел из грунта. — Там что, вода? — спросил Дадли. — Вода здесь повсюду. Я положил крест возле могилы и огляделся. Лес вокруг садового участка стоял, словно войско, затаившееся в тени перед началом боя. Слышались шорохи. Видимо, вышли на охоту ночные звери или неуспокоенные души людей, чьи кости недавно рассеяли по этой земле, словно конский помет. Я поднял лопату и опустил взгляд на траву, залитую огнем фонаря. «А если Борроу солгал?» — сказал я. «Он уже лгал нам раньше». «О да, врать он умеет», — ответил Дадли. «Одно из требований его ремесла. Конечно же, вам будет лучше. Главный вопрос в другом, что он за человек, если хоронит личные бумаги жены, даже не выяснив, что написано в этих бумагах?» «Человек, который знает их содержание или полагает, что знает. Озлобленный безбожник. Человек, одновременно разбитый горем утраты и исполненный холодного гнева. Человек, который считает покойную жену виновницей своего несчастья». «И что же можем найти мы в этих бумагах?» «Возможно, мы не найдем в них ничего важного», — ответил я. Или узнаем, наконец, истинную причину, по которой Файк преследовал Кейт Бёрроу и охотился за ее дочерью. С соседних полей донесся прерывистый кашель старой овцы. То ли знак одобрения, то ли недоброе предзнаменование. «Копай!» — сказал Дадли. И я воткнул лопату в могилу Кейт.